Я иду по пустыне знойной, ни источника нет, ни ручья, и блуждает мой взор беспокойно. Я ищу тебя, я ищу тебя, и страшусь оскудеть перед ним благодатью и дарами. Вновь молю я, помазанием помажь своим видеть скорби тебя одесную. Но не к чувствам стремление мое, я ищу в тебе с умилением хлеб и истинное питье, не для корости и наслаждения. Знаки сил твоих, чудеса, мне являлись в пути не однажды, но мне нужен Христос, ты сам, оттого я и алчу, и жажду. Потрясен я и сильно устал, мое сердце любовью наполни, и пошли, чтоб Христа познал дух премудрости и откровенья. Я иду по пустыне знойной, ни источника нет, ни ручья, и блуждает мой взор беспокойно. Я ищу тебя, я ищу тебя. Аминь.